Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети. А 4 двугривенных у меня тотчас же отнял Ламберт. На них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду, и даже меня не попотчевали. Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его. Я хоть и обчищал щеткой тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день все больше и больше. И вот тогда, как-то раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг в уголку увидал синенький батистовый платочек ее. Он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством. Кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки. Я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье. Не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о липажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников. И под конец Ламберт перешел к любимым своим разговорам на известную гадкую тему, и хоть я и дивился про себя, но очень любил слушать. Этот же раз мне стало вдруг нестерпимо, и я сказал ему, что у меня болит голова. В 10 часов мы легли спать. Я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек. Я для чего-то опять сходил час тому назад за ним в ящик и только что послали нам постель и сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама!» — шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимала, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей стыдно, смотрит. «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня. Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила? Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне, только чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел, как лакей». Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил. Мамочка, где ты теперь? Слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь, голубочка, в деревне? Ах, черт, чего он ворчит в своей кровати Ламберт? Постой, я тебе спать не дает. Он вскакивает, наконец, с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой. Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, дурак? Вот тебе, и он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, все больнее и больнее, и я вдруг открываю глаза. Уже сильно рассветает. Иглистый мороз сверкает на снегу, на стене. Я сижу скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе, и кто-то стоит надо мной, будет меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподнимаюсь, смотрю, человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными, как смоль, щегольскими бакинами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо, как маска. Он очень близко наклонился ко мне, и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием. «Замерзла пьяная хая, дурак! Как собака замерзнешь! Вставай! Вставай!» «Ламберт!» — кричу я. «Кто ты такой?» «Долгорукий!» «Какой такой черт долгорукий?» «Просто долгорукий! Тушар! Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил!» «А-а-а!» — вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной вспоминающей улыбкой. «Да неужто же он позабыл меня? «Га, так это ты, ты!» Он поднимает меня, ставит на ноги. Я еле стою, еле двигаюсь. Он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая, и слушая меня изо всех сил. А я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку. И так рад, что говорю, и рад тому, что это Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне спасением моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира, не знаю, не рассуждал я тогда, но я бросился к нему, не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно, но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле в его комнате.